Глава 5. Остаток ночи прошел без происшествий, хотя периодически мучила мысль о закапанном свечами паркете. Она преследовала меня даже во сне. Будто сидим мы с теткой в свечном круге, вдруг тихонько открывается дверь, и в комнату, крадучись, едва слышно ступая, заходит папа. Он ничего не говорит, но я вижу, как искажается гневом его лицо. Лучше бы он наорал и сразу успокоился, как обычно. Но папа также молча пятится и уходит, прикрыв за собой дверь, оставляя меня с ухмыляющейся люлей. И на душе неприятный осадок. Стыдно. Вообще странно, конечно, что я так испугалась родного отца. Он никогда не был сторонником физических наказаний, срывался очень редко, но и тогда лишь сильно кричал и делал злое лицо. Пугалась только бабушка, которая обзывала его маньяком. Обычно все заканчивалось лишением меня смартфона на 2 недели. Взамен выдавался кнопочный телефон. Старенький. Вот так. Испорченный паркет волновал меня гораздо больше, чем непонятно как проявившийся дух прапрадеда. Прадеда-то мало что было известно. А про паркет родители хвастались, что он из ценного дерева и не менялся со времен заселения, хотя кое-где рассохся и покоробился, да и скрипел неимоверно под ногами. Конечно, тетя Люля беспечно отмахнулась и велела мне не заморачиваться. Но я-то отлично знала, кого вздуют за эти восковые пятна. Поэтому утром я первым делом с помощью канцелярского ножа отскребла, как сумела, все следы нашего неудачного, как мне тогда казалось, спиритического сеанса. Если приглядеться и точно знать, куда смотреть, то кое-где воск все же остался. Но в целом результат меня удовлетворил. А по царапинам от ножа я старательно прошлась ластиком, так что теперь оттертые паркетины выделялись своей подозрительной чистотой. Чтобы скрыть этот слишком сияющий паркетный островок, пришлось даже помыть пол в родительской комнате. К сильному удивлению бабушки, заставшей меня за этим занятием. Была бы здесь мама, непременно заставила бы вымыть полы во всей квартире, раз уж начала. Но бабушка никогда меня не заставляла ничего по дому делать. Она своих-то дочерей не могла как следует приструнить. Бабушка только спросила, не прокрадывалась ли я сейчас к ней в комнату, и добавила, что она действительно испугалась, и больше не надо так. Но я не прокрадывалась. Люля, проснувшись, как всегда, ближе к полудню, пришла посмотреть на мои труды и со свойственной ей язвительностью оценила их на 4 с минусом. Мне сразу захотелось ее чем-нибудь пристукнуть. Целый день бабушка упрекала меня за дурацкие шуточки, будто бы я крадусь за ней едва слышно, а потом прячусь. С трудом мне удалось убедить ее, что у меня есть занятия поинтереснее, чем ходить за ней следом и пугать ее, как малый ребенок. Пользуясь отсутствием моих родителей, Люля пригласила к себе очередного постоянного своего поклонника. Не то чтобы мои папа с мамой как-то мешали ей устраивать личную жизнь, разве что иногда беззлобно шутили над ее ухажерами. Но тетя Юля все равно предпочитала принимать гостей без лишних родственников в квартире. Я так и не могла понять, чего она стеснялась сильнее. Показывать обожателям сестру с зятем или показывать нам своих обожателей. Я лично ничего не имела против отдельных тёть Юлиных молодых людей. Поодиночке они вели себя очень скромно и уважительно даже по отношению ко мне. Норовили помочь бабушке, сыпали комплиментами, робко шутили со мной. То есть пытались через нас добиться Люлиного расположения и заработать себе дополнительные очки. Когда же собиралась компания тёткиных приятелей, то они всем скопом, вне зависимости от пола и возраста, вели себя шумно и развязно, постоянно гремели бутылками, дымили на кухне и занимали туалет. Громко слушали странную музыку с заумными текстами, которая мне совершенно не нравилась, и при этом спорили, пытаясь переорать ее. Бабушка почему-то относилась к ним снисходительно, а вот папа с мамой гоняли эти сборища только так. Самое противное было, когда теткиным приятелям взбредало в голову пригласить меня в свою компанию и начать учить жизни. Все они, несмотря на то, что были не сильно старше, чувствовали себя умудренными опытом и точно знали, что мне, как представителю подростков, нравится исключительно одно говно. Если у нас вдруг совпадали вкусы или мнения по какому-то вопросу, то это, по их мнению, была просто случайность или же их благотворное влияние. Было обидно. Снисходительный тон дико выбешивал, так что после пары раз я просто перестала откликаться на любые, даже самые заманчивые приглашения в их тесный круг, за что просылала неформалом и букой. К сожалению, тетя Юля никак меня не защищала и даже получала, похоже, удовольствие, что выглядит на моем фоне жутко умной и интересной. В обычной нашей домашней жизни она такой вредной не была. Выпендриваться было не перед кем. Так что, когда пришел всего лишь один Алексей, я была довольна. Он, кажется, учился на актерском и заодно где-то подрабатывал. По мнению тети Юли, Алексей был слишком приличным, и известность ему не грозила, раз уж он до сих пор даже блога в Инстаграме не завел. Зато он всегда приходил с цветами и готовой едой, за что мы с бабушкой за глаза прозвали его «кормилец наш». Еда всегда была кстати, учитывая нелюбовь Люли к готовке. Когда я зашла на кухню налить себе чаю, там уже сидел за накрытым столом кормилец наш и пялился куда-то в угол коридора. При виде меня он как-то неловко изобразил веселье. «Какой занятный у вас кот!» Люлин поклонник кивнул в коридор. «Кот?» – переспросила я, не особо интересуясь. «Или кошка?» Я сначала решил, что у нее человеческое лицо. Как у старичка, знаешь? У гнома. Я хотела было поинтересоваться в шутку, не наркоман ли он, но не стала. «В подъезде видел?» Вместо этого спросила я просто из вежливости. «Да нет, у вас же. Буквально перед тобой прошмыгнула в комнату». «Вообще-то у нас нет домашних животных». На лице Алексея отразилось беспокойство. «Странно». «Я точно видел. Серенькая такая, небольшая. Лицо прям как человеческое, но вроде кошка. Ерунда какая-то». Он словно не мог поверить тому, что видел. Пытался призвать меня в свидетели. «Браво, Алексей! Отличная актерская профессиональная игра!» «Бывает?» Как можно равнодушнее кинула я, демонстративно хлебнула свой чай, цапнула со стола тарелку с бутербродами и ушла с кухни. «И этот туда же. Хочет из меня дурочку сделать. Не выйдет». Забравшись в кровать с маминым планшетом, она разрешала пользоваться им для школьных дел, но никогда не проверяла. И выключив свет, чтобы бабушка не доставала нотациями, я с удовольствием принялась смотреть сериал, про который в нашем классе мне прожужжали все уши. Так что я, можно сказать, занималась именно школьными делами. Но я успела посмотреть всего две серии, как начал совершенно безбожно скакать интернет. То зависал, то еле-еле теплился, то вообще пропадал напрочь. Раньше у нас такого не бывало, чтобы сеть совершенно не работала. Следовало, конечно, пойти перезагрузить роутер, но вылезать из теплой кроватки совершенно не хотелось. Поэтому я просто прекратила киносеанс и завалилась спать.